Мне вот интересно, а что же теперь нашему редактору-то делать? После таких выговоров поджилки начали трястись у всех, и у меня в том числе. Плюс еще пустой чай давал знать о себе и срочно требовалось в дамскую комнату, до которой еще нужно было добежать до конца коридора и не быть никем перехваченной. Стоило только кабинку закрыть, как в комнату, агрессивно стуча каблучками, залетели несколько девиц, вначале что-то вопя и матерясь при этом. Не обращая внимания, что они тут не одни, продолжали обмывать кости нашего нового директора. Среди них громче всех орала Алочка, та еще стерва. Не удивлюсь, если это она сказала, что я хочу перевестись. А перевели ее. Долго я подслушивать не могла из-за нового поручения, который, наверное, опять сидел на моем кресле, закинув длинные ноги на стол. Придушить готова. О, Капранова! Какая встреча! Ехидно улыбнулась Алочка, подперев руки в боки. Отгулы? Ты это серьезно? А может, шефу нашему не дала, и он тебя увольняет? Зло спросила она и рассмеялась. Ну, не всем же быть, как ты, Гузеева. Ответила я ей, вытирая руки бумажной салфеткой, и вышла, оставив эту курицу с ее свитой краснеть от злости. Работать в этой сфере и не иметь зубов чревато. Заклюют, и все. Поэтому тоже слыла стервой, как и наша Алочка, только не дающей. Как в том анекдоте про статистику. Богатые едят мясо, бедные капусту. В итоге все едят голубцы. Машка в деревне всем давала, а Лидка никому. В итоге по статистике обе бляди. Вот так и мы. С таким хмыканьем я шла в сторону своего закутка. Хрен им! Ну и пусть увольняют. Правда, факт непроверенный, но все же... Вот давно с соседнего журнала зовут, так что не пропаду. Или поеду к морю. Сколько же можно откладывать-то? Оно же там волнуется без меня. И вот на такой ноте я проплыла мимо всего отдела. Правда, у своего рабочего стола никого не увидела. Шеф был у себя и с кем-то разговаривал по телефону. Кофемашина была пуста, и следовало приготовить кофе. А то новый босс оказался прямо фанатом этого напитка. Для остальных сотрудников в холле стоял автомат. Да и столовая неподалеку была приличная. Плюс новомодная кофейня с брендовым напитком открылась недавно. Первый день открытия с 6 утра очередь занимали. Ну а потом повально фотались со стаканчиком, на котором был логотип девы в зеленом цвете. Сама я кофе стараюсь не пить, чтобы не будоражиться. Перешла на успокоительный чай с травами. Но чувствую, хватит меня ненадолго. Сорвусь скоро. Бесит и цвет, и запах, и вкус. Странно то, что кузена-то никто и не приметил, как будто бы и не было его. Все только и судачили, что о переменах, но не громко, потому что наш главный стервец теперь уже не удосужился закрыть дверь своего офиса. Дамы наши были немного обижены, но блеск в глазах просто так не меркнет. Чувствую, отойдут, и начнется новая кампания «Обрати на меня внимание». Да, увидели бы кузена под многими дамочками, протирать пол пришлось бы. И как он так вышел, что на него никто не обратил внимания? Ах да, все же получали нагоняй. Остаток дня пролетел, можно сказать, со скоростью звука и без нервных потрясений. Тихо, спокойно и рутинно, как я люблю. Но, как оказалось, судьба просто мне сделала подарок. Так сказать, последний спокойный денек перед предстоящими трудностями с одним индивидуумом. Под конец рабочего дня наш офис начал потихоньку вымирать. Шеф по своим делам свалил почти сразу после обеда, а я в отсутствии каких-либо дел развлекала себя на одном сайте, проходя тесты, описывающие мою личность, и тихонько похихикивала от того, насколько это не подходило под мое описание. Наржавшись в волю и приведя рабочий стол в порядок, решила собираться домой, тем более что время уже подходило. Вот только не знала, что насчет завтрашнего дня. И ведь четких указаний не было. Мне что, ехать куда-то и забирать шефовского кузена и возить его на общественном транспорте? А что? Это мысль. Надеюсь, того быстро проймет, и он попросит другого гида. В общем, план начал кое-как вырисовываться.